Глава 14. Эрос. «Идемте», — говорю я, направляясь к дверям, и, повернувшись жестом, показываю следовать за мной. «Позвольте провести вам экскурсию по вашему новому дому». Я поворачиваюсь к ним спиной, ухмылка тут же исчезает с моего лица, и страх сковывает сердце. Хватило одного лишь прикосновения, чтобы погубить меня. Одно прикосновение к ее коже — я смог увидеть ее так ясно, как ничего и никогда не видел в своей жизни. А взяв в пример тот факт, что я в целом слеп, это о многом говорит. Один поцелуй, и вся тьма моего существования сменилась светом, а жизнь наполнилась яркими красками. На мгновение, лишь на один удар сердца, я был удовлетворен так, как никогда прежде. Так как я и не подозревал, что могу быть удовлетворен, и кто бы мог подумать, что из всех существ это удовольствие принесет мне именно смертное. Ее душа, ее энергия так чисты, они так опьяняют своей насыщенностью. Я понимаю, что не жажду так ничего и никого, лишь только ее. Она мне нужна. Я должен найти способ завладеть ею, не дать руке смерти отнять ее у меня даже на мгновение. Я не остановлюсь, пока не сделаю это, пока не познаю ее. Черт, я бы отдал все, что угодно, лишь бы попробовать это с ней. Не помню, когда я в последний раз по-настоящему и настолько сильно хотел с кем-то лечь в постель. Смерть издает низкий рык, словно читает мои мысли, хотя, наверное, он чувствует мою ауру, как я тону лишь после одного ее прикосновения. Как отчаянно я хочу снова отведать ее на вкус. Смерть может оказаться проблемой в этом плане. Его вожделение по отношению к этой девушке очень легко считывается. Оно накатывает на него тяжелыми волнами. Я почувствовал это, как только он переступил порог дворца. А вот от девушки же я ничего подобного вроде влечения и вожделения не чувствую. Мне ненавистно, что от этой мысли во мне зарождается некий проблеск надежды. Если она не желает его, то, возможно, она сможет испытать это желание по отношению ко мне. Я знаю, что это глупая мысль. Между ними явно что-то произошло. Иначе почему смерть готов так рисковать ради обычной смертной? Я знаю, что дико хочу овладеть ею, что хочу утолить свой отчаянный бешеный голод и отведать ее на вкус, но в остальном же она для меня загадка. Мне безумно хочется увидеть ее лицо, эмоции, которые на нем отражаются, и то, как слова слетают с ее губ. Впервые в жизни я расстроен тем, что не могу физически видеть, хотя бы потому, что не могу опробовать все, чем она обладает. Я должен вытеснить эти мысли из головы. Нехорошо погрязать в том, чего нельзя изменить. Ведя их по коридорам дворца моего брата, я нехотя провожу экскурсию, не желая давать им даже малейшего представления о том смятении, которая сейчас преследует меня. По мере того, как растет мое разочарование из-за такой реакции на нее, я изо всех сил пытаюсь найти рациональное объяснение тому, почему же она оказала на меня такое влияние. Возможно, именно потому, что я никогда не знал никого, кто мог бы так повлиять на самого смерть, я так отчаянно пытаюсь сделать ее своей. Я не могу понять, как простая смертная поставила на колени существо, которого боятся и люди, и боги. Хотя, судя по напряженности его энергии, она поставила его на колени лишь в самом переносном смысле. Чем больше я размышляю над этим, тем больше понимаю, что мне просто необходимо уложить девушку в постель. Только тогда я смогу выкинуть ее из головы. Только когда я полностью насыщусь ею, я излечусь от этого безумства. Я еще не знаю, как мне это удастся сделать, ведь над ней постоянно нависает смерть, но я точно это сделаю. И тогда я смогу окончательно прийти в себя. Одно дело, если смерть влюбился в нее. Я бы на его месте согласился и на меньшее. Но я тихонько фыркаю про себя. Бог похоти не влюбляется ни в кого. Уж тем более в обычных смертных девушек.